Но почему бы ей не услышать, как кто-то чихнул? Миссис Прайс Ридли окинула меня взглядом, полным нескрываемой жалости к моим убогим умственным способностям. Она слышала этот звук в день убийства и в то время, когда у вас в доме никого не было. Ясно, что убийца затаился в кустах, выжидая удобную минуту. Вам нужно найти человека с насморком. Или сенной лихорадкой, подхватил я. Но, если уж на то пошло, миссис Прайс Ридли, тайна разрешается очень просто. Наша служанка Мэри сильно простужена. Признаюсь, последнее время нам действует на нервы ее шмыганье носом. Наверное, она и чихнула, а ваша служанка услышала. Чихал мужчина. Нетерпящим возражений тоном сказала миссис Прайс Ридли. И от нашей калитки нельзя услышать, как ваша прислуга чихает у себя на кухне. И еще от вашей калитки не услышишь, если чихнут в моем кабинете, сказал я. По крайней мере, я так думаю. «Я же сказала, что мужчина мог скрываться в кустах», — повторила миссис Прайс Ридли. «Не сомневаюсь, когда Клара ушла, он проник через парадную дверь». «Это, конечно, вполне возможно», — сказал я. «Я старался, чтобы мой голос не звучал снисходительно, но, как видно, мало в этом преуспел». Миссис Прайс Ридли ни с того ни с сего обожгла меня негодующим взглядом. «Я привыкла, что меня никто не слушает. И все же я скажу, когда теннисную ракетку швыряют на траву без чехла, она потом никуда не годится, а теннисные ракетки нынче дороги». Я не видел ни повода, ни смысла в этом внезапном нападении с тыла. Оно застало меня врасплох. «Может быть, вы со мной не согласны?» — сурово спросила миссис Прайс Ридли. «О, что вы! Совершенно согласен». «Очень рада. Так вот, это все, что я хотела сказать. И я умываю руки». Она откинулась в кресле и закрыла глаза, как человек, утомленный мирской суетой. Я поблагодарил ее и попрощался.